от этого фильма в моем ухе прежде всего журчит шарикоподшипник. Такой толстенький, сильный, несомненный. Кто-нибудь приносил его в класс, доставал молча, надевал на щепоть пальцев, как на ось, и начинал разгонять ладонью другой руки. Вжир, и потом поднимал его над головой и заставал торжествующе, как долго он крутился сам. И все мы слушали долго, пока не истаивал звук. До сих пор подшипник для меня является не деталью машины, а деталью парты. Она въезжает в мое сознание с этим звуком. Самокатится, самокат. Если раздобыть вот такой большой и толстый, то было уже проще. К нему можно было уже полегче достать еще один поменьше, и тогда пара. Пара — это самокат. Но какой? Сам катится. Летит, как стрела, жужжит, как самолет. Этот звук подшипника по асфальту, их общий цвет асфальта и звука, цвет ленинградского неба и зависти. Так и не случилось мне удачи в виде большого подшипника. Несколько шариков от такого подшипника у меня еще были. И был один крохотный, блестященький игрушка, брелок. Надевался на спичку. Но и в нем сверкала солнечная система головокружительного вращения. Не то прошлого вальса, не то будущего мототрека. Пока избранники и счастливцы выписывали на дне двора журчащие асфальтовые дуги. И вдруг понятно, что не только эти замечательные люди сделали карьеру в колесе, но и колесо в них сделало карьеру. Не считая принудительного ассортимента младенчества, как только они смогли осуществить свою волю, они выбрали колесо. Первым их колесом был, пожалуй, обруч. Не тот легкий, цветной и буржуазный, а тяжелый, ржавый, с бочки. К нему из толстой проволоки изгибалась специальная вилка-водила. И карьера началась. Мелькают пятки, мчится отдельное от тебя колесо, но уже не отдельное, косвенно с тобой связанное касанием. Ноги, рука, вилка, обруч, управляемый обруч. И вот тонкий звук железа о железо, грифельный звук железа об асфальт оседает навсегда на стенках памяти, покрывая ее первым слоем, пока мальчишка бежит, обруч катится, вилка гонит его и точит и держит за руку мальчика, катя его вслед за обручем. И тогда этот звук будет сразу узнан в звонком шуршании подшипника, потом в шорохе и свисте самоката по асфальту, потом в ветре велосипедных спиц, как в чреве поспешно проходит стадию рыбки и птички, как каждый человек ускоренно проходит человечество, так будущие мастера начинают с изобретения предмета своего мастерства и проходят историю его развития со скоростью одного детства. Колесо покорялось ими, делало карьеру вместе с ними. Уже оседлав его, начиналась страсть. Самокат все-таки не сам катится, ты его катишь. Велосипед тоже не сам, надо педали крутить. Правда, есть великая безвольная пауза инерции, ради нее все. Когда надо особенно замереть в неподвижности, чтобы прислушаться к движению, в котором ты не трудишься, только правишь. Это парение, полет. Но как кратко, как тихо это счастье. Надо совсем освободиться от мускульного привода, чтобы продолжить его. Страсть требует развития, развития риска, риск скорости, скорость мастерства. Рождается мечта о моторе. Кто в 12 сел на велосипед с моторчиком, в 16 будет иметь свой мотоцикл. Ему будет мало мотоцикла, и он пойдет на мототрек. И треск заезда и запах выхлопа напомнят ему своей новизною незабвенность подшипника и обруча. Запись 17. магнат».